325, май 23. «Идущий во имя Мое идет во имя истины и жизни, и идет по пути, которым являюсь Я». Вот что значит идти во имя Владыки. Множество соблазняются различными приманками, разбросанными по сторонам, и ими увлекшись, с ними и остаются, пока не рассеется обман этих прельщений. Узка тропа, ведущая в жизнь, обольщенные Майей, тупо бредут в сумерках и тумане непонимания. Все это яро и полностью захватывает сознание, и притом настолько сильно, что забывается, насколько непрочны и скоро приходящие дела человеческие. Мысль о неизбежности конца еще может образумить кого-то, но число их невелико. Рушение плотного мира, которого нельзя избежать при освобождении от физического тела, для неподготовленного человека является драматичным. Потому упорно и настойчиво подготовляем подошедших к учению, к естественности и необходимости перехода в мир тонкий и к особенностям и своеобразию внеплотного существования. Все это много проще, чем кажется, ибо смерть не страшнее стрижки волос.